Когда Волков вышел из лазарета, после очередного обследования, его поджидал Тельмар. Вахта недавно закончилась, так что время поговорить было. О чем пойдет разговор, догадаться труда не составило. «Здравствуй, Ксандр!» Тельмар поклонился. «Никак не привыкну к твоему новому облику. Ты так похож на него. Пойдемте в оранжерею, там будет удобно», — предложил лингвист. Тельмар не стал возражать и пошел следом. Усевшись среди зелени в том же месте, где когда-то они разговаривали с Аманис, Волков приготовился слушать. «Скажи, Ксандр, тот сверток, что ты мне принес, это что? Прости, но я так и не решился развернуть твой подарок. Там книги. Вы как-то сказали, что многое из вашего культурного наследия утеряно, вот я и решил подарить их вам. А как же ты? Мне они больше без надобности, ведь сказки стали явью. Но вы пришли не за этим, верно?» Лингвист сдержанно улыбнулся. «Поговорил бы ты с ней, Ксандр?» Тельмар не стал ходить вокруг да около. «Как вернулся, совсем избегаешь нас. Я понимаю твои чувства, но все же, не в этом дело», — прервал Волков. «Я больше не присматриваю за вами. Капитан так решил. Сказал, что нянька больше не нужна. Теперь у меня другие обязанности. Корабль готовится к старту и дел не в проворот». «Я не знал», — вздохнул Тельмар. «Я помню много лун, друг мой, и понимаю тебя лучше, чем кто-то другой. А потому хочу, чтобы недомолвок меж нами не осталось». «Их нет, Тельмар. Не мог бы ты сегодня прийти в место, которое вы зовете главным корпусом? В покой, Арнаиль. Зачем? Я и моя госпожа хотим провести особый обряд. Лучше всего это сделать на закате солнца». «Один? Нет, зачем же? Твои друзья тоже придут. Ты согласен? Ну хорошо, вечером я свободен. Путь советник и Далиакан тоже придут. Это очень важно», — попросил Тельмар. «Пожалуйста, уговори их прийти». «Я постараюсь», — улыбнулся Волков. «Думаю, советник не откажется». «Вот и замечательно». Тельмар потер руки. Волнение его заметно усилилось. «Рад, что все так сложилось. Сегодня на закате». Низко поклонившись, почтенный эльф поспешил прочь. Волков связался с мостиком и доложил капитану о разговоре. Гайсин заинтересовался обрядом и обещал быть вместе с Далией. Следующим Тельмар навестил Фургаева, а потом Лиса. Об этом стало известно, когда все уже собрались у трапа. Гайсин и Далия пришли последними. Вокруг защитного барьера царило мертвенное спокойствие. Выжженная земля резко контрастировала с алыми всполохами заката, окрасившими облака. В сопровождении Седова и его группы небольшая делегация двинулась в сторону биостанции. На ее верхнем этаже горел тусклый свет. Подниматься пришлось пешком, потому как реактор биостанции заглушили, и все корпуса обесточили. Запасы провизии, накопленные на подземных складах, давно перекочевали в трюмы Талау, и смысла сохранять энергоснабжение более не было, да и оставлять рабочий реактор на планете полной воинственных племен довольно опасно. Поднявшись на последний этаж, приглашенные вошли в покой Арнаиль. Сама мать драконов, Тельмар и его дочери прервали беседу и встали в присутствии гостей. Вообще атмосфера была довольно мистическая. Под потолком и в нишах стен мерцали магические огоньки. На низком кофейном столике горели толстые фигурные свечи. Интересно, где они их взяли? Пространство по центру комнаты освободили для таинства, отодвинув диваны в стороны. Арнаиль вышла вперед. Убедившись, что все пришли, она слегка склонила голову. «Все в сборе?» Арнаиль улыбнулась. «Я мать драконов, имя мне Арнаиль. Может быть, это неправильно, но за время, проведенное здесь, я коснулась разума каждого из вас. Вы, люди со звезд, сильно удивили меня. Несмотря на черную пугающую ауру, помыслы ваши чисты. Вы прошли через смерть и пламень войны, но смогли сохранить души. Вы приютили мои друзей, несмотря на озлобленность и неверие. Кормили, не требуя ничего взамен. Такое забыть нельзя, а уж оставить без ответа, тем более. Я попросила Тельмара собрать всех здесь, дабы воздать должное. Я еще не совсем окрепла, но кое-что все же могу». «Мы не просим благодарности», — ответил Гайсин. «Просто делаем то, что считаем правильным. Скромность делает вам честь. Однако все вы сейчас встревожены, полны сомнений и страхов. Возможно, совсем скоро мир этот изменится не в лучшую сторону, и недосказанное ляжет тяжелым грузом на ваши сердца, а жить с болью в сердце — тяжелое бремя. Обряд примирения – это часть сложного ритуала. Когда древние короли вступали в брак или заключали иной союз, это таинство являлось высшим жестом доверия и доброй воли, ведь открыть свою душу другому существу по силам немногим. Обряд сей дарует истину, какой бы она ни была. Минуя скупые слова, Он обнажает надежды и чувства. Готовы ли вы узреть самое сокровенное? Готовы ли раскрыть свои сердца, отбросив страхи и сомнения? Что значит открыть душу? Уточнила Далиакан. То и значит, улыбнулась Арнаиль. Тебе и твоему спутнику я приоткрою завесу таинства, своим даром. Ваши сознания сольются всего на несколько мгновений, но этого будет достаточно, чтобы познать истину о себе, истину о нем. Речь не идет о каком-то обмене памятью, только чувства, тревоги, надежды и страхи. Но должна вас предупредить, может случиться так, что вас двоих постигнет горькое разочарование. Но тут уж решать вам, что ценнее, горькая истина или сладкие заблуждения. Истина, Гайсин ответил не думая. Что ж, не будем тянуть. Я прошу мужчин встать по левую руку от меня, а женщин по правую. Когда пожелание Арнаиль выполнили, она довольно кивнула. Теперь, я попрошу каждого из вас выбрать пару. Пусть это сделают женщины, так будет вернее. Первой решилась Рари. Схватив Лиса за руку, она потащила его за собой. Представ пред матерью драконов, она преклонила колено и дернула его за рукав. Несколько ошалелый лис, покосившись на советника, подчинился. Ну что ж, Арнаиль мягко опустила свои ладони на их головы и прикрыла ресницы. Да свершится священное таинство. Раскройте свой разум, по воле моей. Все замерли, ожидая чего-то волшебного и необычного. Однако ничего видимого не случилось. Как говорится, ни огня, ни дыма. В одном она не обманула, продлилось это недолго. Стоило Арнаиль убрать руки, как лис и Арари потеряли сознание. Обмякнув, оба они повалились на пол, но длилось это помутнение всего пару секунд. Тельмар по очереди помог им встать и усадил на диван. «Нужно немного времени, чтобы осознать увиденное», — пояснил он. «Понимание приходит не сразу. Ну, кто посмелее?» — подбодрила Арнаиль. Следующей была Эманис. Без лишних слов, она подошла к Фургаеву и протянула руку. На щеках ее горел румянец, статная эльфийка лишь мельком взглянула в его глаза. Смутившись немного, Петр ответил взаимностью и принял ее приглашение. Все повторилось точно, как в первый раз. Тельмар вновь проявил заботу и помог обоим подняться на ноги. Осталось всего две пары. Далия решительно шагнула вперед и раскрыла свою ладонь. Делать нечего, советник принял ее приглашение. К чести обоих, они и остались в сознании и устояли на своих ногах. «Наш черед», — тихо проговорила Фирин. «Подашь ли ты мне свою руку, Ксандр?» Ее холодные тонкие пальцы легли в его крепкую ладонь. Представ перед матерью драконов, они опустились на колени, не зная, чего ожидать. Черный принц и темная принцесса. Мать драконов отчего-то развеселилась. «Раскройте свой разум, дети мои!» Очнулся Волков уже на диване. Фирин приходила в себя напротив. Он насмотрелся. Фургаев сидел, облокотившись на свои колени и широко раскрытыми глазами смотрел в пустоту. Аманис смущенно улыбалась, но вид у нее был довольный. Лиса шалела глядел на Арари, которую буквально разрывало от радости. Гайсин был хмур и задумчив. Далиакан, сложив ногу на ногу, отвернулась, украдкой смахивая с ресниц слезы. Сам Волков будто бы получил мешком по голове, он никак не мог справиться с волнительными образами, роящимися у него в сознании. «Надеюсь, что каждый из вас получил ответы на самые сокровенные вопросы», — Арнаиль устало вздохнула. «Моих сил хватило лишь на это. А теперь, прошу вас не торопиться с выводами и оставить пока все как есть. Идите с миром, ложитесь спать, а утром, набравшись сил, каждый из вас примет решение. А вы?» — спросил Седов, с недоумением наблюдавший за происходящим. «Дочери Тельмара помогут мне немного прибраться, и мы вернемся на ваш корабль. Я вас провожу, как будет угодно». Казалось, что больше всех расстроилась Далия. Она плелась в конце, обливаясь слезами. Советник был хмур, но шагал бодро впереди всех. Дойдя до трапа, он ни разу не обернулся. Волков пропустил друзей вперед и, отпустив охрану, остался вместе с ней. Под светом прожекторов Талау ее могучее тело и когтистые пальцы смотрелись особенно грозно. Рога отбрасывали на бетон зловещую тень, но Волков все же проявил участие и взял ее за руку. Взглянув на него, Далия болезненно улыбнулась. «Что вы увидели?» – осторожно спросил он. «Эх, Шурик, знал бы ты, какую тяжелую пощечину я сейчас получила. Особенно больно от того, что она заслуженная. Я разбила его холодное сердце вдребезги. Да так, что осколков не собрать. Вернее, холодным оно стало совсем недавно. Я бы хотела проклинать это тело, ковчег, эльфов да кого угодно. Но оба мы знаем, что причина не в этом. Причина Шурик во мне. Он ненавидит вас, а нет, если бы так, ненависть – это проявление чувств, это эмоций. Он холоден, словно камень. Я раскрыла свою душу, вывернулась наизнанку, чтобы не утаить ничего. Но сама, кроме боли, увидеть ничего не смогла. Серая мрачная стена, изрезанная шрамами. Таким он предстал. А что видел ты? Кажется, Фиринка мне неравнодушна. Я еще не осознал до конца, но она очень переживает из-за того, что сделала. Она тянется ко мне, как цветок к свету, но чувство вины отравляет ее душу. Она думает, что я никогда не прощу ее и отвергну навеки. А ты? Отвергнешь? Я не так жесток, но мне все-таки кажется, что между нами пропасть. Я боюсь любить, боюсь потерять ее снова. Вы понимаете? Снова? Ах да. Далия пожалела, что спросила. Прости, парень, у тебя тоже все непросто. Но знаешь что, если опустить все, что между нами случилось, девка она неплохая. Если смогла полюбить, то ничего еще не потеряно. Если судьба дает шанс, хватайся за него двумя руками и не отпускай, как бы ни трясло. Возможно, мы скоро погибнем. Такой исход не исключен, и Арнайлет отлично понимает, оттого и решилась на этот свой обряд. Мудрая тетка, ты понял намек? Думаете, стоит рискнуть? Ты мужик или кто, Саня? Боль – это часть жизни. Если не для себя, то хотя бы ради нее. Я понимаю, что у тебя теперь нет сердца, но это ведь предрассудки. Душа то на месте, с утра вроде на месте была, пошутил Волков. Далия смахнула слезу и улыбнулась. Хороший ты парень, мы ведь с тобой теперь одной крови, да? В тебе частичка моей, а во мне частичка твоей. А, ну да, еще немного эльфийской, тут никуда не деться уже. Может, и я чуток лучше стану, добрее. Разве что чуток, рассудил Волков. Большего и не надо. Ой, да ладно, Далия рассмеялась. Пойдем внутрь, а то моя охрана, наверное, волнуется. В карцер? Почему сразу в карцер? Мои заслуги учли. Переделали раздевалку в машинном зале, она со всеми удобствами. Сделали большую кровать, руки и ноги опять же свободны. Правда, без охраны и разрешения капитана никуда, но так тоже хорошо. Нормально все, учитывая мои подвиги. Они простояли еще какое-то время. Далия успокоилась, надышавшись вечерним воздухом. Волков немного собрался с мыслями. Вскоре вернулись сестры и Тельмар. Седов и Арнаиль шли чуть позади, о чем-то тихо рассуждая. Когда все вернулись на борт, трап подняли, а внешнюю иллюминацию отключили, чтобы не слепить инфракрасные сенсоры системы охранения. Слова Даликан запали в душу Волкова. Он долго не мог уснуть. Была в них своя правота. Глава 50. Земля, прощай. Ближе к 8 часам утра пришло сообщение от братьев Арсон. Дитгер и Боярд успешно стартовали от Сатурна в сторону Земли. Расчетное время подлета составило 12 часов. Анна подняла команду по тревоге. В коридорах Талау взвыла сирена. По жилым модулям запустили оповещение с просьбой не покидать свои каюты и принять лежачее положение. Но это скорее для порядка, нежели для безопасности. Ведь при взлете гасители ускорения и инерции полностью исключают перегрузки. Гостей на борту командного судна временно заблокировали в каютах. Последние приготовления закончились, перекличка по кораблю не выявила проблем. Риган устроился поудобнее в своем ложементе, посоветовав Гайсину сделать то же самое. С этого момента Анна целиком и полностью приняла управление. «Вилли, как меня слышите?» «Слышу отлично, капитан. Горн к старту готов, все системы в норме. Передаю управление Аннабель. Стартуй первым. Проконтролируешь выход модуля из шахты. Хочу видеть со стороны, что и как происходит. Есть, капитан. Даю отчет. Гравитационная подушка в норме, ускорители пошли. Горн, прозванный за форму космическим огурцом, завис над площадкой. Опоры инженерного судна ушли в корпус, люки закрылись. Снимаю силовое поле, звонко объявила Анна. Старт разрешен. 6 основных ускорителей прогрелись на холостом ходу, и голубые струи с нарастающим ревом обожгли бетон. Корпус Горна медленно, но верно, устремился ввысь и в сторону. Отдалившись на приличное расстояние, Аннабель подала сигнал. Капитан, Анна обернулась к Ригану. Старт разрешаю. Внимание по кораблю. Плиты взлетной площадки поползли в сторону, разверзая бездну посадочного канала. Стыковочные захваты вспомогательного модуля звонко захлопнулись на опорах ТЛАУ. Инженерные дроиды, проверив соединение основных бронированных кабелей, поспешили укрыться в своих гнездах на обшивке модуля. «Капитан, мне снять генератор поля с биостанции?» «Нет, пусть останется. Надеюсь, что это место уцелеет», — подумав, отозвался Риган. «Мы ведь нашли не всех, чем черт не шутит. Разреши проход по нуклеарному маркеру. Я поняла. Генератор не трогаем. Она улыбнулась. На главном экране рубки появилась трансляция с борта Горна. По корпусу Талау прошлась мелкая дрожь. Гайсин ощутил телом и сам поежился. Верхушки далеких деревьев на вспомогательных экранах ушли вниз. «Разве вы не включаете гасители?» — на всякий случай спросил советник. «Сейчас они не нужны. Когда вибрация усилится, Анна сама их активирует. Наслаждайтесь, советник. Хоть какой-то адреналин», — усмехнулся Риган. Грузовые отсеки корабля один за другим появлялись из-под земли, мелькая своими номерами. Анна выводила корабль из посадочного дока ровно ускоренно и очень аккуратно, чтобы не повредить направляющие. Риган каждый раз удивлялся, как такая громадина помещается в шахту. Сейчас основную нагрузку держали на себе гравитационные подушки, но как только бетонная площадка закроется, отсекая внутренние коммуникации биостанции, в дело вступят маршевые двигатели. Однако Анна медлила с этим, решив поднять корабль еще на несколько сот метров. Наконец, вибрация стихла и на смену ей пришел монотонный гул. «В атмосфере они шумноваты», — пояснил Риган. «Я о двигателях». Гайсин кивнула, и его пальцы машинально вцепились в подлокотники ложемента. Он сотни раз стартовал из разных колоний, но еще никогда из пределов атмосферы. «Шахту покинули без происшествий», — доложил Вилли. «Взлетная площадка закрылась полностью. Спасибо, Вилли. До встречи на орбите». Подъем Талау до верхних пределов атмосферы продлился около получаса. Лазурная голубизна как-то резко сменилась контрастной чернотой космоса в иллюминаторе. «Судно на орбите, капитан», — мягко доложила Анна. «Искусственная гравитация включена. Великолепно, как всегда», — похвалил Риган. «Спасибо, радость моя. Приступить к разделению? Приступай. Пусть Вилли заберет все жилые модули и отойдет к лунной базе. С этой минуты он только наблюдатель. Да, пригласи наших друзей в главный зал, пусть полюбуются. Вы уверены, что это необходимо?» — усомнился советник. «Я обещал Тельмару. У него все еще есть сомнения. Я даже завидую. Чему? Им впервые предстоит увидеть космос и осознать всю ничтожность мирской жизни. Пожалуй, составлю компанию, взгляну со стороны. Это должно быть интересно. Порой я забываю, что вы романтик», — улыбнулся Гайсин. «Тогда и я с вами». Капитан лично встретил Тельмара и его дочерей. На лице его играла подозрительная улыбка. Советник стоял чуть поодаль, почесывая свой нос. Волков тактично промолчал и встал рядом со своим капитаном. Риган хотел, чтобы он тоже это видел. «Ну что ж, почтенный Тельмар, пришло время выполнить мое обещание. Мы уже там», — эльф указал пальцем в потолок. «Я думал, будет как-то волнительнее». Тельмар опустил слово страшнее, дабы не ударить в грязь лицом. «Волнительно будет, не сомневайтесь. Вы готовы узреть Вселенную?» — с ноткой пафоса спросил Риган. «Наверное, да». Тельмар немного занервничал. «Анна, выключи свет». Светильники в потолке и стенах плавно померкли, оставляя гостей в темноте. Когда глаза привыкли к тусклому освещению, Тельмар с вопросом уставился на капитана. Но тот лишь повторил его жест, указав пальцем в потолок. Подняв голову, почтенный Тельмар буквально забыл все слова, которые знал о красоте. Сквозь панорамное остекление главного зала он узрел вечность. Капитан был до жути доволен собой, он упивался тем, как обомлевшие эльфы переменились в лицах. На глазах восхищенных сестер заблестели слезы. Арнаиль пыталась быть сдержанной, все-таки мать драконов, но получалось плохо. «Анна, что с расстыковкой?» — тихо спросил капитан. «Закончено. Меняю орбиту. Если не трудно, покажи нам Землю». Звезды пришли в движение, и голубая планета, показавшись из-за внешней обшивки, медленно заполнила собой все остекления зала. Между Талау и атмосферой Земли универсальные модули пристыковывались к другому кораблю. Горн уже занял место на втором вспомогательном модуле и приступил к маневрам. «Хотите полетать?» — спросил Риган. «Что?» — Тельмар не сразу его услышал. «Я говорю, посмотреть поближе хотите? А это возможно». В голосе эльфа отчетливо слышался трепет. «Анна, отключи гравитацию, мы немного полетаем». Потеряв точку опоры, гости растерялись. Но Волков, легко оттолкнувшись ногами, показал, что нужно делать. Воспарив над полом, он медленно всплыл к слегка изогнутому потолку. «Делайте как я, отсюда вид лучше. Вон там ваш ковчег, его хорошо видно». Пока братья Арсон в пути, у команды капитана было немного свободного времени. Внешне Риган был спокоен и умиротворен, но в уме в сотый раз прорабатывал детали плана. Пока зачарованные красотой эльфы созерцали Вселенную, Они с Гайсином тихо переговаривались. Волков, то и дело, с тревогой поглядывал на них. Наконец, капитан дал знак, и лингвист одного за другим опустил гостей на палубу. Арнаиль вздрогнула, когда ее потянули за ногу, но, оказавшись на твердой поверхности, почувствовала себя увереннее. Правда, смутилась, когда ее придержали за талию. Анна плавно активировала гравитацию. Одежда и волосы женщин вернулись в прежнее состояние. Тельмар поправил свою длинную тогу и долго не мог подобрать слова. «Теперь-то вы верите нам?» — улыбнулся Риган в свои рыжие усы. «Это...» — Тельмар, расчувствовавшись, промокнул рукавом глаза. «Это непостижимо. У меня не найдется нужных слов», — призналась Арнаиль. «Даже я ощутила свою ничтожность. А что это там такое громоздкое? Жилые модули», — пояснил Гайсин. «Они прятались под землей. Сейчас Вилли прицепит их к своему кораблю и отойдет на безопасное расстояние. Все, кого мы забрали, теперь там. Талау и его команде предстоит опасный маневр, и мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. А как же вы? Мы военные, госпожа Арнаиль. Рисковать жизнью – это наша профессия. Может быть, вопрос запоздалый, но скажите, могут ли нас атаковать магией за пределами сферы? Магический барьер очень мощный, я чувствую его отсюда», – она задумалась. «До тех пор, пока он цел, магия вам не опасна, но порталы они создавать смогут. Правда, я сомневаюсь, что кто-то отважится на это самоубийство. Что ж, скоро начнем», — вздохнул Риган. «Готовы ли вы рискнуть своей жизнью ради общего дела, почтенный Тельмар?» «Да», — не задумываясь, ответил эльф. «Вы посвятите нас в тонкости плана?» «План прост», — Гайсин развел руками. «Мы будем действовать нагло и жестко. Ваши соратники смогут отключить барьер?» «Думаю, да. Действовать и правда придется быстро. Когда это обнаружат, все силы будут брошены на его восстановление. Мы примем меры. Придется немного пошуметь. На уговоры нет времени. Вы готовы предстать перед советом избранных? Без всяких сомнений. Я выскажу им все, что должно». «Нет, не так, почтенный Тельмар. Дипломатия не терпит эмоций. Я дам вам короткий и емкий текст. Буквально несколько слов. Вы доведете до их сведения положение вещей, а дальше вступлю я. Но это же верная гибель», — вмешалась Аманис. «На самом деле риск минимален», — заверил Риган. «Пока сказать не могу, но в нашем рукаве есть несколько козырей». «Козырей? Капитан хочет сказать, что есть один или несколько запасных планов», — пояснил Гайсин. «А если они не внемлют?» Арнаиль тоже охватило волнение. «Значит, применим силу. Если совет не оценит жест доброй воли, то таких жестов больше не будет. Мы нанесем удары по центрам принятия решения и начнем принудительную эвакуацию жителей. Спасем всех, кого успеем. Но тут есть нюанс. Вы не сумеете спасти всех», — догадалась Аманис. «Как ни жаль, Талау не в силах вместить столько жителей. Поэтому начнем с женщин и детей. Надеюсь, кто-то из магов поймет, что к чему. Если они откроют порталы на землю, дело пойдет быстрее. Вот, в общем-то, и все. Времени осталось мало», — предупредил Гайсин. «Ковчег все время ускоряется. Его разгон начнется сразу, независимо от успеха переговоров. Как только Талау проделает для нас брешь в сфере». «Простите, Оксандр тоже пойдет?» — тихо спросила Фирин. «Оксандр?» — капитан и советник переглянулись. «Как офицер флота и как лингвист он обязан присутствовать на переговорах. Наши слова могут неправильно истолковать. Но он же черный принц. Ничего, мы скроем его личность под скафандром. Будет в составе штурмовой группы. Да вы не волнуйтесь так, когда сам под пули не лезет, попасть в него трудно. Вспомните, как он обошелся с Далией». Фирин исчерпала свои доводы и умолкла. Взгляд капитана красноречиво дал понять Волкову, что и зачем нужно сделать. Лингвист кивнул. Этой ночью он принял решение. Ксандр хорошо прочувствовал решимость Фирин во время обряда, как и чувство вины, снедающее ее изнутри. Последний шаг теперь оставался только за ним. Конечно, она не Софья, но и он теперь стал иным. Как сложится дальнейшая судьба на флоте, никто не знал. Даже Риган развел руками. Вполне возможно, придется остаться на земле. И, если Фирин будет рядом, он сможет хоть как-то повлиять на ее судьбу. Далия Кан права. Глава 51. Абордаж. Время неумолимо стремилось вперед, а сфера ковчега вниз, к земле. Когда Вилли выполнил приказ и отошел к лунной базе, началась активная фаза штурма. Талау и его модули двигались раздельно. Конфигурация завершилась, осталось только развернуть формацию. Тельмар, Арнаиль, Амадей и все причастные собрались в рубке управления кораблем. Сегодня здесь было на удивление многолюдно. За пультами присутствовали все офицеры. Все, кроме Анны, надели скафандры согласно штатным инструкциям. Сама Анна заняла ложемент для прямого контакта с ядром Талау и его системами. В воздухе ощущалось волнительное предчувствие чего-то неотвратимого. Командное судно и его модули заняли свои позиции. Дело осталось за малым. Тельмар поглядывал на Арнаиль. Оба они напряженно прислушивались к своим ощущениям. Талау завис над сферой в километре от поверхности ее оболочки. Нос его медленно и неотвратимо разворачивался к главному городу Ковчега, точно над залом Совета Избранных. Странно, Риган получил отчет разведки. Особой активности на поверхности не наблюдается. Нас явно заметили, но пока все как-то тихо. Они не знают, чего ожидать, предположил Гайсин. Ведь мы атакуем со стороны космоса. И потом, барьер непроницаем. Чего им бояться? Тельмар вздрогнул, и Арнаиль, ощутив возмущение в эфире, кивнула. Барьер снят, можно действовать. Научный отдел тут же подтвердил сказанное. Ну что ж, удачи вам, советник. Риган крепко пожал руку Гайсину, а потом Волкову и Тельмару. К черту. Гайсин широко улыбнулся, отдал честь и быстро пошел к выходу. Тельмар, сдержанно попрощавшись с Арнаиль, поспешил следом, а за ним и Волков. В коридорах и отсеках корабля звучала сирена. Волков уже и не помнил, когда в последний раз объявляли боевую тревогу. Прошагав по главному коридору, они спустились на две палубы ниже. По пути, из боковых ответвлений коридора к ним присоединились два отряда бывалых штурмовиков. Как и прежде, состав был смешанным. На две трети андроидов, одна треть людей. Гайсин, Тельмар и Волков заняли первую абордажную капсулу. Второй отряд возглавил Фургаев. Седову запретили участие в операции по понятным причинам. По сути, штурмовая капсула – это цилиндрический заостренный таран, способный пробить обшивку корабля, закрепиться в ней и обеспечить герметичность. Ее носовая часть обеспечивает максимальную защиту абордажной группы. Также имеется и внешнее вооружение для массированной поддержки огнем. Кроме того, капсула является спусковым модулем и частично выполняет функции шаттла. В сложившихся обстоятельствах было решено запустить сразу две капсулы. Одну непосредственно в здание совета, а вторую к храму, что контролирует барьер. Ну что ж, теперь нам остается только наблюдать, проговорил Риган. Установить шлюз. Корабль ускорился. Расстояние между Ковчегом и Талау быстро сокращалось. Офицеры за пультами внимательно следили за мониторами, обмениваясь короткими фразами. По полу рубки прошла вибрация. Верхний свет потух. Арнаиль предпочла гордости безопасности, вцепилась в поручень. Носовая часть корабля раскрылась, обнажая его истинную суть. Словно гигантская стальная пиявка, он присосался к стеклянной сфере и обнажил свои хищные зубы. Раскаленные добела штыри оплавили стекло и крепко засели в толще прозрачной оболочки. «Контакт», — доложила Анна. «Первое кольцо установлено. Твердосплавные зубы Талау, набирая обороты, вгрызлись в стеклянную толщу. Песчинки стекла, выбрасываемые за пределы обшивки, мерцающей пеленой заволокли окружающее пространство. Будь это металл или композит, плазма или лазер справились бы быстрее, но отражение и преломление излучения такой интенсивности могло нанести ущерб не только обитателям сферы и самому Талау, но и объектам на поверхности Земли. Впрочем, роторная коронка абордажного механизма отлично справлялась со своей задачей. Раскаленные от трения зубья прошли метр стекла за пару минут. Столько же времени ушло на выравнивание давления в рабочей камере. Фреза отошла назад, и зубья уступили место шлюзу. Корабль изрыгнул из своих недр огромное кольцо с двумя герметичными затворами. Скатившись по направляющим, шлюз вытеснил кусок стекла внутрь сферы. Игулка врезался в образовавшуюся брешь. Громадный кругляк рухнул где-то в поле, подняв в воздух столб земли и пыли. Сработала система герметизации, и вспененная полимерная масса намертво закрепила шлюз на новом месте. Затворы плавно раскрылись. «Мы внутри», — сообщил Риган. «С Богом!» Корпус Талау дважды содрогнулся. Абордажные капсулы одна за другой устремились к поверхности и тут же разделились. Капсула Фургаева резко ушла в сторону и рухнула на окраине города. Капсула с основным составом, сбросив скорость ближе к поверхности, пробила купол зала совета и, раздробив великолепную мозаику, врезалась в пол. Капсула выровнялась, откинув опоры, открылась внешняя аппарель. Гирлянда прожекторов залила помещение ослепительным ярким светом, активировалось силовое поле. Появление было эффектным. «На месте», — доложил Волков. «На месте», — вторил ему Фургаев. «Идем на штурм». Инфракрасные камеры и внешние сенсоры ничего не показали. Когда пыль рассеялась, Гайсин взглянул на монитор визуального контроля. «А где все, почтенный?» Тельмар нахмурился. Зал действительно был пуст. Совет всегда заседает в это время. А сейчас они и вовсе не должны были покидать зал. Я не понимаю. Может, ваш друг Гементис на стороне совета? Будь так, барьер бы ни за что не сняли, ответил Тельмар. Ладно, ждем 5 минут и выходим. Некогда в прятки играть. В воздух взвелись 2 боевых дрона и скрылись под куполом, обеспечивая прикрытие и наблюдение. Сначала наружу рванулись боевые дроиды и рассредоточились по залу. Взяв под контроль все входы и выходы, они дали команду остальным. «Здесь кровь», — доложил боец. Круглый зал напоминал анатомический театр. В центре обширное пространство, а по сторонам длинные столы с креслами. Каждый сектор украшен своим цветом и флагом. Ступени меж ними устелены алыми коврами. Осмотревшись и прочтя надписи, Волков легко понял, что к чему. Каждая фракция, заседавшая в совете, представляла один народ. Однако, для людей здесь действительно не нашлось места. Один из секторов отличался от остальных. Столов там было меньше, но зато стояла большая трибуна. Гайсин легко взбежал по ступеням и осмотрел место. «Действительно кровь», — проговорил он. «И она еще не засохла. Тельмар, взгляните. Похоже, здесь кого-то убили и совсем недавно». Встревоженный эльф открыл забрало шлема и присел рядом с трибуной. «Надеюсь, что это был не Гементис». В голосе эльфа слышалась горечь. «Убийство в зале совета – это табу. Немыслимое преступление. Так не должно было быть». «Ясно», – Гайсин встал. «Фургаев на связь. Петя, что у вас там?» «Советник, здесь люди. Старики в основном. Сдались без боя. Говорят, что друзья Тельмара. Храм под нашим контролем. Хоть это и ни к чему». «Поясните, что значит ни к чему?» – запросил Гайсин. «Советник, у них не хватит на это сил. Я про восстановление барьера. Старики говорят, что это теперь невозможно. Пока он работал, подпитывал сам себя. Ковчег исчерпал свой запас маны на открытие порталов. В нашей солнечной системе она восстанавливается очень медленно и на повторный запуск попросту не хватит. Методика измерения черновой, основанная на остаточном фоне аномальной радиации, это подтверждает. Скажите, Петр, а нет ли среди них моего друга Гементиса? С надеждой спросил эльф. Нет, только старцы. Человека с таким именем нет. Вас понял, кивнул Гайсин. Держите периметр. Конец связи. Нужно найти хоть кого-нибудь, вздохнул Тельмар. Согласен. Обыскать здание. По приказу советника дроиды и люди разделились на группы по 3 и приступили к выполнению. Миниатюрные разведывательные дроны первыми прошмыгнули в коридоры. Минут через 10 по внутреннему каналу связи доложили. «Советник, в здании чисто. Здесь человек у главного входа. Распознан как Гементис. Он цел», — встрепенулся Тельмар. «Так точно. Ранен, но угрозы для жизни нет. Оказать первую помощь, и немедленно», — приказал Гайсин. «Выдвигаемся к вам». К постройке величественного сооружения подошли с усердием. Коридоры и залы дворца совета богато украсили. Лепнина на потолках, объемные барельефы на стенах, витражи на окнах. В темных переходах мерцали магические кристаллы разных оттенков. Нашлось место и для фонтанов. Люстра опять же из хрусталя. Прошагав до центрального входа, Гайсин толкнул массивную высокую дверь и оказался на улице. Во все небо ковчега раскинулась земля с ее континентами и океанами. Служебные и грузовые модули Талау уже развернулись в формацию «Звезда». Словно гигантская пятерня, формация расползлась по стеклянной оболочке, максимально распределяя нагрузку по ее площади. Талау уже отстыковался и теперь шлюз вел уже в основной модуль формации. Тельмар тут же бросился к своему другу. «Гементис, как же я рад, что ты жив! Приветствую тебя, почтенный Тельмар в сердце ковчега!» Старик с трудом встал на ноги и поклонился. «Что здесь случилось? Откуда кровь?» «Я», старик болезненно поморщился. «Я убил Саргана, Тельмар, Саргана». Тельмар опешил. «Но как, а кто такой Сарган?» Тихо спросил Гайсин. «Сильнейший маг и глава совета. Когда-то был человеком. Никто не сравнится с ним по силе. Его защитные заклинания безупречны». «Так и есть», усмехнулся старец. «Вернее, все так думали. Но ты ведь не боевой маг, верно? Я открыл портал вокруг его шеи. Просто, правда?» Сарган так удивился, что потерял голову. «Рассказывай все. У нас мало времени». Тельмар покосился на советника. «Я могу сказать?» Гайсин кивнул. «Друг мой, обстоятельства очень трагичны. Ковчег так тяжел, что начал падение на землю. Наша магия здесь бессильна. С каждым мгновением сфера все больше стремится вниз. Если все так, мы убьем оба мира». Гементис безвольно осел на ступени. «Где остальные члены совета?» «Не здесь. Я провожу, дайте пару мгновений». Мне нужно привыкнуть к этой новости. Когда я говорил про мор и нежить, то сам до конца не верил. Совет разделился во мнениях, но слово Саргона стало решающим. Его эйфория была недолгой. Увидев, как вы расправились с войском Урурка, совет дрогнул. Я снова пытался воззвать к разуму, и часть правителей встала на мою сторону. Гементис поднял руку и указал вверх. Когда вот это поднялось в небо, предстало здесь, пред нами, совет наконец осознал, что мои слова правдивы. Сарган пришел в бешенство, он приказал обратить в нежить все оставшиеся войска и жителей, оставив лишь нескольких для продолжения рода. Он сошел с ума, хотел, чтобы мы открыли порталы прямо в пустоту, а совет, многие отказались. Сарган озверел и пустил в ход магию, но я опередил его, ведь для портальной магии нет преград. И давно ты так умеешь? Давно, старец развел руками. Боевая магия мне не подвластна, ты знаешь, поэтому я оттачивал то, чем владею. Оказалось, что для порталов ни броня, ни магия не помеха. Держал это в тайне, думал, никогда не пригодится, ведь я никого никогда не убивал. Сарган сам решил свою судьбу. Тельмар вздохнул. Не будь он так силен, это сделал бы кто-то другой и гораздо раньше, поверь. Ты спас жизнь многим. Спасибо за эти слова, старик вытер слезу. Пойдем, я отведу вас к совету. Идти Гементис не смог, его взял на руки один из дроидов. Совет решил, что вы ударите именно сюда, поэтому было решено укрыться в храме Черного Солнца. Его барьер пока что нерушим, а я остался. До конца верил, что люди будут мудрее, и не ошибся. Храм Черного Солнца находился на окраине столицы. Путь проделали немалый, темп не сбавляли, город вымер. Все, кто смог уйти, укрылись в пещерах. Внешне святилище ничем не отличалось от храма на земле, разве что размерами. Просто этот был заметно больше. Внутри невидимого купола и перед ним толпились войска. Около 200 солдат, все темные эльфы. Убрать оружие, тихо скомандовал Гайсин. Дронов поднять выше. Завидев врага, войско сомкнуло щиты, перекрыв проулок. Эти бойцы смотрелись куда грознее орочьего воинства. Урурк и его солдаты просто отребье по сравнению с этими молодцами. Гайсин сразу отметил, что в рядах защитников много женщин. Отряд сбавил шаг. Гементиса опустили на землю. На крышах появились лучники. От войска вперед вышел один офицер. Держа боевой посох наперевес, он статной походкой двинулся навстречу. «Это Архан, командир дворцовой стражи», — шепнул старец и, хромая, пошел вперед. «Волков, есть!» Саня догнал старца и вовремя подставил руку, когда тот оступился. Однако Гементис продолжил идти. Поравнявшись, темный эльф внимательно осмотрел старика и спросил: «Кого ты привел, маг?» «Они нам не друзья, Архан, но и не враги. Тельмар тому свидетель». «Тельмар жив?» Офицер засомневался. «Он здесь, среди людей, вынужден скрывать свое лицо. А этот?» Он ткнул древком посоха в сторону чужака. «Этот достойный муж всего лишь помогает мне идти. Как видишь, я ранен. Пропусти нас в храм, люди хотят говорить с Миксиной». «Плевать я хотел, чего хотят люди», — ответил тот зло. В воздухе повисла неловкая пауза. «Ну что ж, значит, все мы умрем», — вздохнул Гементис. «Веди меня обратно, юноша». «Стойте!» Архан поднял руку. «Миксина поговорит с людьми. Приказано пропустить». Глава 52. Совет избранных. Командир эльфийской стражи, хоть и не был в восторге, но приказу противиться не смел. После Саргона, госпожа Миксина стала главой совета по умолчанию. Хоть она и была полукровкой, ее магические способности открыли дорогу в совет. Полукровки — это все же не люди. С их мнением приходилось считаться. Она была плодом любви высокого эльфа и орка. Далеко не факт, что случилось это добровольно. Однако, места в совете она добилась сама, благодаря силе, уму и огромному запасу маны. «Я пропущу троих», — подумав, заявил Архан. «Пойдут все», — на чистом синдарине заявил человек, что стоял рядом со старцем. «Я не намерен торговаться. Либо трое, либо никто». «Благородный Архан, вы не совсем понимаете ситуацию. Мы в любом случае окажемся внутри. Вопрос только в том, скольких соратников вы готовы потерять». «Уверяю, барьер для нас тоже не проблема», — мягко проговорил Волков. «Хаэм, наглости тебе не занимать, человек. Что ж, так даже лучше. Если вы сами позволите себя окружить, я не против». «Гордыня погубит вас, Архан», — вздохнул Гементис. «Прошу за мной». Командир стражи повернулся спиной и пошел в сторону своих солдат. Стража дворца по его команде разомкнула строй. Архан хотел было усмехнуться и заготовил парочку едких слов, но к его удивлению, Барьер пропустил чужаков. Его солдаты тоже это заметили. Охрана внутри барьера расступилась, образовав коридор к вратам храма. «Стойте здесь», — приказал Архан. Минут через пять из храма вышли несколько существ разного вида. Орк, эльф, дворф и кто-то еще. Волков не смог навскидку определить. Остальные члены совета предпочли остаться в храме и наблюдать издали. Штурмовая группа образовала кольцо, обеспечив круговую оборону. Высокая женщина атлетического телосложения с зеленоватой кожей выступила вперед. Судя по одеждам и плащу, важная персона. «Я Миксина», — представилась она, глава совета избранных. Тельмар вышел вперед, сняв шлем. «Ты жив?» — удивилась женщина. «Но как это возможно? Когда мы встречались последний раз, ты уже начал исчезать, Тельмар. Как видишь, Миксина, я жив, свеж и полон сил, благодаря новым друзьям», — улыбнулся лунный эльф. «Значит, ты теперь с ними, я со своим народом, с теми, кого вы обрекли на голодную смерть. Ведь я говорил, что добром все не кончится, и оказался прав. Люди не вымерли, они ушли к звездам». «Я не знаю, что ответить тебе, Тельмар», — вздохнула Миксина. «Тело Саргана еще не остыло. Совет в смятении. Гементис такого наговорил. Чему мне верить? Верь своим глазам. Пророчество вот-вот сбудется. Взгляни в небо, чем не черное солнце». Женщина вздрогнула и обернулась к храму, словно ища поддержки. Советник снял шлем и отдал бойцу, что стоял рядом. Миксина была на голову выше его и заметно шире в плечах. С интересом оглядев женщину, он кивнул Тельмару. «Это Иен Грейсин», — представил эльф. «Выслушай его внимательно, прошу тебя». Миксина кивнула, сжав зубы. «Говори, человек». Грейсин вежливо поклонился. «Я не буду углубляться в причины нашего конфликта, они и так ясны. Мы у себя дома, вы агрессор. Вы согласны с этим утверждением?» «Да», — подумав, ответила женщина. «Отлично», — кивнул советник. «Прямо сейчас ковчег падает на землю с постоянным ускорением. Если это случится, скорее всего не выживет никто, ни на земле, ни на ковчеге. Вы понимаете, о чем я говорю? Допустим, что с того? Сейчас наш корабль приступит к разгону ковчега, чтобы замедлить его падение. В этой вселенной все иначе, чем в вашем мире. Здесь другие законы мироздания. Если этого не сделать, в течение 2-3 дней процесс станет необратим. Через 2 часа сюда прибудут еще 2 корабля. Они помогут убрать ковчег с орбиты Земли и направят его в открытый космос. Все, кто останется на ковчеге, неминуемо погибнут. Без магического барьера Солнце выжжет здесь все дотла. Они это могут?» Она обратилась к Тельмару. «Боюсь, что так и будет. Спасая свой мир, эти люди пожертвуют всем». Миксина тихо выругалась. Ей потребовалось минут 5, чтобы взять себя в руки. «Мы не хотим напрасных жертв», — проговорил Грейсин. «Если вы согласитесь на капитуляцию, мы спасем всех, кого сможем. Ты хочешь, чтобы мы сдались людям?» Она смерила советника презрительным взглядом. «Вы развязали войну планетарного масштаба, начали грубую экспансию, разрушили хрупкое равновесие, создаваемое столетиями, нанесли материальный ущерб, напали на военный корабль без предупреждения. Что, по-вашему, я должен сделать?» «Согласно уставу Объединенного флота, враг либо сдается, либо уничтожается. В данный момент мы враги. Времени мало, выбор за вами», — Волков суммировал сказанное. «Это бред», — заявила Миксина. «Будь вы так сильны, то не пришли бы сюда с уговорами. Я делаю вывод, что вы нас боитесь. Тельмару вы смогли запудрить мозги, но со мной это не пройдет. Я сильно сомневаюсь, что ковчег падает, этому нет доказательств. Только слова. Ни один из вас не уйдет отсюда». «Вы не совсем правы», — возразил Волков. «Мы можем уйти отсюда в любой момент. Подумайте хорошо. Время уходит, а риск слишком велик. Второй раз такого предложения не будет. Верить или нет, дело ваше. В любом случае, ковчег представляет для нас угрозу. Как ни жаль, но придется его уничтожить. Мы могли бы взорвать его прямо здесь, но тогда обломки все равно упадут на землю и ущерб будет непоправимым. Подумайте о невинных жизнях». «Это ваше последнее слово?» — вкратчиво уточнил Грейсин. «Подумайте хорошо, пока мы не ушли». Волков разжал кулак, и темная дымка, обретя очертания на его ладони, сплелась в небольшой сгусток, колеблясь подобно пламени свечи. Вот только пламя это было черным. Прежде чем Миксина успела что-то крикнуть, барьер храма схлопнулся, образовав вокруг отряда плотную, непроглядную пелену. Он открыл забрало и снял шлем. В глазах женщины промелькнул неподдельный ужас. «А я тебе говорил», — усмехнулся Тельмар. «Эта штука в небе, чем не черное солнце. А вот тебе и темный принц. Как там в пророчестве? Кажется, он решит нашу судьбу. Члены совета, стоявшие за спиной главы, один за другим опустились на колени. Обернувшись на них, женщина побледнела. Черное пламя в руках чужака уже не мерцало, а взвивалось бурным потоком к небесам. С тихим стоном Миксина опустилась на землю и отбросила в сторону свой посох. «Раньше я был человеком, но не успел укрыться от третьей волны», — грустно проговорил лингвист. «Многие из наших собратьев переродились. Многие погибли по вашей милости. Любимая жена советника превратилась в безжалостного монстра. Тельмар едва не лишился дочерей. Вы даже не пощадили Урурка с его армией. А ведь он оставался преданным до конца. Возможно, ваш предводитель Сарган и мертв, но это не снимает ответственности с остальных. Ведь в совете решения принимают все, не так ли?» «Да, принц». Миксина поникла головой. «Однако ни я, ни советник не желаем вам смерти. Поэтому мы здесь. Надеюсь, вы не считаете нашу доброту слабостью?» «Нет, это было бы ошибкой. Разумно. Правила капитуляции просты. Вы признаете себя побежденной стороной и клянетесь соблюдать наши законы. Мы не терпим рабства, притеснения народов и бессмысленного насилия, особенно в отношении людей. Это понятно?» «Да, ваше высочество. Как только вы примите эти условия, начнется спасение населения Ковчега. Так каким будет ваш ответ, Миксина?» «Я сделаю все, что вы скажете», — выдохнула она. «Ну вот и хорошо». Волков сжал пальцы, и темное пламя исчезло. Плотная пелена вокруг них тотчас рассеялась в воздухе. Завидев лицо темного принца, эльфийское войско оторопело. Отставив оружие, сначала первые шеренги, а потом и все остальные преклонили колени. Архан замер, как истукан с открытым ртом. «Совет только что капитулировал», — мягко проговорил черный принц. «Командир, немедленно соберите магов. Нужно открыть порталы на землю и уводить туда людей». Архан перевел взгляд на Миксину, все еще стоявшую на коленях. «Делай, что говорит принц», — глухо отозвалась она. «Уводи всех». Командир стражи достал свисток и что есть силы подул в него. Стража вышла из оцепенения. «Немедля созвать магов, собрать все ценные». Вокруг началась суета. Открылось сразу несколько порталов. Воины в черных доспехах, получив приказы, спешили доставить их во все концы ковчега. «Петя», — Гайсин вызвал Фургаева, — «наша взяла. Они согласились на капитуляцию. Сейчас там к тебе ребята прибегут в черных доспехах, отдай им магов». «Ну слава богу», — выдохнул Петр. «Приказ понял, все сделаю». «Миксина, не могли бы вы встать?» — попросил Волков. «Это лишнее». «Да, господин». Она медленно встала. «И вы вставайте», — он обратился к членам совета. «К соглашению мы пришли, осталось уладить формальности, не так ли? Прошу за мной, принц, я представлю вам остальных членов совета». Церемония представления была недолгой. Теперь главной фигурой был Волков, и Гайсин сознательно отошел на второй план. Когда дело касалось переговоров, несмотря на внешнюю мягкость, молодой лингвист вел себя жестко и хладнокровно. Он уверенно отстаивал интересы своей команды и авторитет флота. Соглашение сторон было оформлено по двум протоколам. Сначала по правилам совета избранных, а потом по уставу флота. Вскоре обе десантные капсулы перегнали к храму. Члены совета через порталы отправились руководить эвакуацией к своим соплеменникам. В храме оставались только Миксина, 5 высших магов, стражи храма из 10 эльфийских солдат. Подписав документы, стороны занялись своими делами. Объединенный штурмовой отряд разбил временный лагерь, а местные что-то тихо обсуждали, сбившись в кучку. Терять бдительность было рано, но команде было разрешено снять шлемы. Позже, когда в лагере уже пахло едой, Миксина решилась подойти к Гайсину. Штурмовики, выставленные в охранение, проводили ее взглядом, но не остановили. «Советник, могу я с вами поговорить наедине?» «Да, конечно», — Гайсин радушно улыбнулся, несколько обескуражив ее. «Мне непривычно видеть здесь столько людей, если вы действительно люди. Разве вы не вернетесь туда?» Она указала наверх. «Мы останемся здесь, пока есть возможность, изучим вашу культуру, архитектуру, возьмем кое-какие пробы, проведем исследования. Но зачем? Я понимаю ваше удивление. Хотите немного узнать о нас? Не скажу, что мне сильно интересно, но да». Миксина определенно пришла не за этим, но решила не упускать возможности. И Гайсин это отлично понимал. «Вы не поверите, но мне безумно жаль, что знакомство наше состоялось при таких обстоятельствах», — искренне признался советник. «Сомнительно как-то. Тем не менее, видите ли, в нашей истории есть кое-что общее. Мы тоже чуть не угробили свой родной мир. Как этот? Удивилась женщина. Да, Землю. Мы истощили ее ресурсы настолько, что она потеряла в массе и стала смещаться в пространстве, как ковчег сейчас. И как вы этого избежали? Вы ведь что-то предприняли, судя по всему. Верно. Мы объединились. Прекратили все войны, начали делиться технологиями, искоренили межрасовую и религиозную вражду. Порой действовали очень жестоко, но это принесло свои плоды. В кратчайшие сроки лучшие умы планеты придумали план и приступили к его выполнению. «Что-то мне это напоминает», — усмехнулась Миксина. «Мы построили огромные корабли и с их помощью стали возвращать Земле массу. Отлавливали метеоритные потоки, дробили астероиды, да много чего. В конце концов, ценой невероятных усилий и каким-то чудом, планета вернулась на прежнюю орбиту. Мы сами до конца не понимаем как. Звучит не очень правдоподобно. Вам выпадет шанс убедиться. Совсем скоро два таких корабля начнут разгонять ковчег. Но речь не об этом. Человечество вышло в космос. На Земле ему больше нечего было делать. Началось исследование других миров. А Землю мы превратили в заповедник, оставив на ней около миллиона человек и целую армию механизмов. Моя бывшая жена сыграла в этом процессе главную роль. Мы вернули своему миру первозданное состояние, развили фермы, расплодили животных. Все, что приносит пользу и не портит природу, сравняли с землей города и целые страны. Высадили леса, очистили реки. На все про все ушло почти 400 лет, а потом появились вы. 400 лет – это несколько поколений, я правильно понимаю, ведь люди не живут так долго. Нет, что вы, Гайсин хитро улыбнулся. Теперь мы живем куда дольше, обрели бессмертие, выйдя в космос. Я помню планету прежней, как и моя жена. Похоже, вы не лжете. Миксина стала серьезнее. Мне нет смысла вам лгать. Мы обрели бессмертие, создали искусственный разум, обуздали гравитацию, инерцию и само время. Правда, пустить его вспять так и не смогли, но может оно и к лучшему. Каждому здесь, в среднем 200-300 лет от роду. У нас есть возможность оставаться в том возрасте, который нам комфортен. Да и медицина добилась недосягаемых высот. Десятки тысяч межзвездных кораблей сейчас бороздят космос в поисках миров, пригодных для жизни. Строят колонии. Мы перестали воевать между собой, хоть и не сразу. Путь был тернист. Только обретя долгую жизнь, человек понял всю бессмысленность и трагичность сражений. Теперь делить нечего, мы научились договариваться. Но, сколько бы планет ни изучили, существ разумных так и не смогли отыскать. Лишь руины давно ушедших цивилизаций, если повезет. Все, что вы говорите, я понимаю с трудом. Слишком много непонятных слов. Мой разум отказывается верить. Вы сказали, что вам жаль. Почему? Да потому, что, исколесив половину Вселенной в поисках разумных существ, мы наткнулись на них здесь, у себя дома, в качестве незваных гостей и агрессоров. Закончил Гайсин. Видимо, такова ваша судьба, рассудила Миксина. Вы хотите узнать, что с вами будет? Я прав. Да, вздохнула она. Шкурный вопрос. Как вы намерены с нами поступить, советник? Еще не решил. Давайте отложим этот вопрос на потом. В любом случае обещаю достойное обхождение. Кстати, вы голодны? Я, Миксина не ожидала такого вопроса. Знаете, советник, как не стыдно это признавать, но со всеми этими событиями мы толком не ели несколько дней. Позволите вас угостить, у меня хороший аппетит, грустно улыбнувшись, предупредила она. В таком случае пригласите ваших друзей. Особой роскоши не обещаю, но кормит у нас вкусно. Глава 53. Упущенное время. Неожиданному радушию людей оставшиеся члены совета удивились, но отказываться от пищи никто не стал. И Йен Гайсин вдруг понял, насколько все плохо. Несмотря на внешний лоск, выдержку и решимость, еды в ковчеге на всех не хватало. Брать ее из рук врага, конечно, зазорно, но ведь документ подписан, так что терять уже нечего. Честь за еду, усмехнулась глава совета. Нет ничего дурного в том, чтобы сохранить жизнь своим подданным. Вы ведь так их называете, а пища лишь жест доброй воли. Не знаю почему, но мне хочется вам доверять, советник. Пища у вас странная, но действительно вкусная. Ведь вы уже поняли, да, земли здесь совсем не так плодородны, как на Земле, верно. Ведь раньше ковчег был луной. Магия почти всесильна, но в конечном итоге природа берет свое. Запасов осталось на пару недель. Вы не подумайте, не то чтобы мы так уж не любили людей. Так исторически сложилось, что этот вид самый бесполезный. Да, самые сильные маги в нашей истории из рода людского, но это лишь единицы. Однако мы сохранили их, многих перенесли с первой волной, а те, кто был здесь, должны были переродиться и органично влиться в новый мир. Вот только безумие, в которое они впали, оставило шансы немногим. Волков добавил хорошую ложку дегтя к ее словам. Безумие, Миксина искренне удивилась. Оно длится примерно двое суток после перерождения. В течение этого времени человек теряет разум и убивает любого, кто рядом. Разум вернулся лишь к тем, кто вышел победителем или был в заперти. Вы, кажется, об этом не знали? Принц, я готова поклясться всем, что для меня свято, прошептала Миксина. Видит боги, мы этого не знали. Поздно об этом рассуждать, заключил Гайсин. А что за пророчество, о чем говорил Тельмар? О возвращении темного принца. Говорить о нем вслух Сарган запретил под страхом смерти. Он вообще запретил все, что связано с принцем после его загадочного ухода. Мы до сих пор не знаем, как это случилось. Принц жил здесь, в нашем измерении, поведал Волков. Похоже на бред, но я говорил с его духом. Советник подтвердит. Он понял, чего вы хотите, и пожелал, чтобы шансы стали равными. Принц всегда был справедлив, вздохнула Миксина. Я боялась его, но втайне восхищалась, ибо сама не способна на такую жертву. Ведь он отказывал себе во всем, имея власть и могущество. Его беспокоило лишь равновесие, баланс сил, гармония. Для темного эльфа весьма странные взгляды. Земля под ногами дрогнула. Глухой гул прокатился по воздуху. Гайсин поднял голову. А вот и они, Диггер и Боярд. Огромные, правда? Миксина проследила за его взглядом и едва не выронила еду из рук. Она испытала истинное потрясение. Размером корабли сильно уступали ковчегу, но зрительно могли бы уместить в себе несколько городов. Пожалуй, мы начинаем разгон, сообщил Риган. Расчеты верны, но все решат первые сутки. Как там совет? Беседуем, коротко отозвался Гайсин и включил громкую связь. Вас понял. Готовы принимать беженцев на борт Талау? Гравитационный колодец спустим через пару минут. Колодец? Переспросила Миксина. О, должно быть, это глава совета. Здравствуйте, я Риган, капитан той черной звезды, что вы видите в небе. Советник вам все объяснит. А как вы? Общаемся? Волков улыбнулся. Тоже своего рода магия. Видите ли, благородная Миксина, мы хотим забрать часть населения Ковчега на корабль. На тот случай, если что-то пойдет не так, они останутся здесь, в космосе, и в крайнем случае мы успеем отойти на безопасное расстояние. Выжить смогут не все, это вы хотите сказать? Талау большой корабль, но, к сожалению, даже его не хватит, чтобы вместить столько пассажиров. Советник, на связь вышел Фургаев. Плохие новости. Что у тебя? Говори смело. Двигатели Диггера и Боярд не выдают максимальной мощности. Конструктивно не могут. Опасный перегрев. В общем, кажется, дело труба. Мы перебрали все варианты решений, но пока ни один не подходит. Шанс есть, но ничтожный. Я понял. Сколько у нас времени? Гайсин был на удивление спокоен. Разгон все же есть. Он даст нам пару лишних суток, до входа в атмосферу примерно 4 дня. Пусть братья Арсон приготовятся к приему беженцев, ведь в их ремонтных доках есть атмосфера, я правильно понимаю? Есть то она есть, вздохнул Фургаев. Да холод собачий. Я понял, советник, инженерная команда сделает все возможное. Дайте нам хотя бы 5 часов. Петр, я понимаю, что шансов мало, но сигнал СОС лишним не будет. Вас понял. Конец связи. Миксина. Планы меняются. Прекратите перенос на землю. Всех, кого сможем, перебросим на корабли. Ковчег все-таки упадет. В ее глазах поселилась великая тоска. Боюсь, что так, ровно ответил советник. Время тяжелых решений еще не прошло. В течение обозначенного времени инженеры Талау провели экстренную герметизацию огромных ремонтных доков Диггера и Боярда. Чтобы вместить максимальное количество жителей, пришлось пойти на радикальные решения. В доках отключили гравитацию и натянули целую сеть из строп, держась за которые можно передвигаться. Решением капитана Ригана в Ковчеге проделали еще один шлюз. Дабы освободить место, трюмы Талау опорожнили от груза конфиската, оставив лишь вывезенную с земли провизию и топливо с рудников. Выбросить все в открытый космос было бы самоубийством. Анна, орудуя гравитационными рукавами, распределяла груз по внутренней поверхности ковчега быстро, но аккуратно. Когда трюмы прогрелись и генераторы кислорода вышли на полную мощность, снова открылись магические порталы и перепуганные жители ковчега шагнули в неизвестность. Но паники не было, только унылая безысходность. Попадая в чрево гигантского космического чудовища, Они судорожно хватались за стропы, помогая вновь прибывшим. Эвакуация шла полным ходом. «Советник», Миксина коснулась его руки. «Мы не желали подобного исхода. У меня нет таких слов, которые могли бы выразить глубину моей скорби.